Федоров покраснел до ушей и походил в эту минуту на школьника, который силится схватить ежа, и где его не тронет, везде уколется. Итак, драматургу из-за своей несчастной драмы пришлось сыграть комическую роль, а комик чуть не разыграл драмы из-за своей комедии. В бытность Грибоедова в Москве в 1824 году он сидел как-то в театре с известным композитором Алябьевым, и оба очень громко аплодировали и вызывали актеров. В партере и в райке зрители вторили им усердно, а некоторые стали шикать, и из-за всего этого вышел ужасный шум. Более всех обратили на себя внимание Грибоедов и Алябьев, сидевшие на виду у всех, а потому полиция сочла их виновниками происшествия. Когда в антракте они вышли в коридор, к ним подошел полицмейстер Равинский в сопровождении квартального, и тут произошел между Равинским и Грибоедовым следующий разговор. «Равинский, как ваша фамилия?» «Грибоедов, а вам на что?» Равинский, мне нужно знать. Грибоедов, я Грибоедов. Равинский квартальному, Кузьмин, запиши. Грибоедов, ну а как ваша фамилия? Равинский, это что за вопрос? Грибоедов, я хочу знать, кто вы такой. Равинский, я полицмейстер Равинский. Грибоедов, Алябьеву, Алябьев, запиши. Был когда-то молодой литератор, который очень тяготился малым чином своим и всячески скрывал его. Хитрый и лукавый Воейков подметил эту слабость. В одной из издаваемых им газет печатает он объявление, что у такого-то действительного статского советника, называя его полным именем, пропала собака, что просит возвратить ее и так далее, как обыкновенно бывает в подобных объявлениях. В следующем номере является исправление допущенной опечатки. Такой-то, опять полным именем, не действительный статский советник, а губернский секретарь. Пушкин восхищался этой проделкой и называл ее лучшим и гениальным сатирическим произведением Воейкова. Один из самых частых посетителей Дельвига в зиму 1826-27 года был Лев Сергеевич Пушкин, брат поэта. Он был очень остроумен, писал хорошие стихи, и не будь он братом такой знаменитости, конечно, его стихи обратили бы в свое время на себя общее внимание. Лицо его белое, и волосы белокурые, завитые от природы. Его наружность представляла негра, окрашенного белую краскою. Он был постоянно в дурных отношениях со своими родителями, за что Дельвиг часто его журил, говоря, что отец его хотя и пустой, но добрый человек. Мать же и добрая, и умная женщина. На возражение Льва Пушкина, что «мать ни рыба, ни мясо, Дельвиг», однажды разгорячившись, что с ним случалось очень редко и к нему нисколько не шло, отвечал «Нет, она рыба!» Дельвиг звал однажды Рылеева к девкам. «Я женат», — отвечал Рылеев. «Так что же», — сказал Дельвиг, — «разве ты не можешь отобедать в ресторации, потому только что у тебя дома есть кухня?» Он, Александр Сергеевич Пушкин, всегда с нежностью говорил о произведениях Дельвига и Боротынского. Дельвиг тоже нежно любил и Боротынского, и его произведения. Тут, кстати, заметить, что Боротынский не ставил никаких знаков препинания, кроме запятых в своих произведениях, и до того был недалек в грамматике, что однажды спросил Дельвига в самом серьезном разговоре, «Что ты называешь родительским падежом?» Боротынский присылал Дельвигу свои стихи для напечатания, и тот всегда поручал жене своей их переписывать. А когда она спрашивала, много ли ей писать, то он говорил: «Пиши только до точки».